Зина немного уже заскучала, а тут хоть какое развлечение. Вслед за ней выдвинулся еще более похудевший Сергей Иванович, черный костюм, пустой, без никого внутри, сверху над костюмом, скривившееся в гневе лицо. «Хватит, тут вам не богадельня!» — шепотом заорал он с порога. «Ходят с котлетами!» Он брезгливо поморщился, сделав жест, будто стряхивал с себя грязь. «Я пока еще не выжил из ума! Бульон!» Он произнес «бульон» с таким отвращением, что Зина быстро понюхала кастрюльку. «Не стухли?» Из-за худого плеча Сергея Ивановича высунулась Алочка, вытянув длинную плавную шею, ловко просочилась под его рукой и шмыгнула в сторону. «Как в бременских музыкантах», — подумала Маша. «Сначала из дворца вылетел кот, затем пес, затем петух». «Приходит в себя, слава богу», — удовлетворенно подумала Аня. Старик всегда был тиран и сумасброд. «Так-то и привычней». Ей смертельно надоели бдения у дверей кабинета. Ведь это Любинские с Алочкой несли свою вахту раз в неделю, а ей приходилось бывать тут почти каждый вечер. Но ведь не бросишь же его, пока он вот так демонстративно сидит в заперти. Дед стоял очень прямо, опирался на палку, сам худой, как палка. Получалось, две палки рядом, почти параллельно. «Я женился», — заявил Сергей Иванович. «Алочка, детка, подойди». Покрасневшая пятнами Алочка, потупившись, пошевелила губами, будто пыталась что-то сказать, и передумала. Первой нашлась Аня. «Поздравляю вас, Сергей Иванович, поздравляю тебя, Алочка». Она хмыкнула и развернулась к двери. За ней, как утята за мамой уткой, потянулись остальные. Замыкала шествие Маша. Нерешительно шагнула вслед за всеми, затем остановилась, опять медленно двинулась к выходу. «Машенька, погоди», — мягко произнес Сергей Иванович. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», — пробормотал Володя Любинский. «Ты по-прежнему будешь жить с нами». «Да, Машенька», — Алочка вытянула шею в Машину сторону, повела тощеньким носом. «Конечно, живи с нами». В зоопарке у Маши был один знакомый страус. Он словно разговаривал длинный, похожий на гибкий шланг шеи, как Алочка. «Я потом приду, сейчас пойду с папой, а потом приду», — смущенно пробормотала Маша. Никто не обратил внимания на Наташу. Никто не заметил, как, услышав объявление Сергея Ивановича, она отошла в угол к окну и замерла, почти слилась с занавеской. «Ну, бля ваша!» — растерянно пошутил Володя, закрыв за собой дверь в дедову квартиру. Переместившись на кухню к Юрию Сергеевичу, все уселись вокруг стола. Аня с Зиной немедленно важно закурили. Маше показалось, все взрослые, кроме отца, приятно возбуждены, словно в новогоднюю ночь, когда можно позволить себе все. «Аня! А ты будто и не удивилась», — ухмыльнулся Володя. «Красавица, они, наверное, все про мужчин знают». «Нет, Алочка-то какова? Втихаря замуж», — Зина надулась. «А я-то дура, бульон, котлеты. А может, ты знала?» Она подозрительно взглянула на Аню и сделала большие жуткие глаза. «Аня, как ты думаешь, неужели они с Сергеем Ивановичем в таком возрасте? Ты думаешь, он еще может?» «Зина, здесь дети!» — очнулся Юрий Сергеевич. «Да ладно, дети! Сучка Алка! Запутала старика!» «Отцу 75!» — вступился Юрий Сергеевич. «Это еще не окончательная старость!» «Ты ангел, Юрочка! Как говорит мама...» «Как есть ангел небесный!» — ошарашенно выпалила Аня. «А помнишь, Юра, как Сергей Иванович принимал экзамены?» — спросил Любинский.